Братья и сестры, готовы слушать? Мне хочется предложить один текст из Писания и вместе порассуждать. И хочется, чтобы и вы активно поучаствовали в этом рассуждении. От этого будет у нас и рост духовный, и сила для святой жизни, и сила побеждать грех, сила, чтобы явить святость Господа в нашей повседневной жизни. Откройте ваши Библии. Откройте ваши Библии. Книга Михея, 6 глава, 11 стих. Книга Михея, 6 глава, 11 стих. Молодежь, поднимите руку, кто без Библии пришел на собрание. Поднимите руку. Выше, выше, выше, выше, выше, выше, выше. Молодцы, что подняли руку. А на собрание пожелания приходите с Библией, чтобы включаться в размышления. Не поленитесь, чтобы запоминать, чтобы изучать, чтобы пропитываться духом истины, чтобы мышление наше выстраивать по Писанию. Если Слово Божие не будет обильно вселяться в наши сердца, у нас не будет святой жизни. Мы не сможем угождать Богу, мы не будем знать Божьих принципов, мы не будем знать путей Божьих и блуждать будем. А если Слово будет вселяться в нас, братья и сестры, наша жизнь скоро будет приобретать качество Иисуса Христа. И мы сами радость в этом будем получать, огромную радость, когда получается, да? Когда получается угождать Богу, когда есть внутри свидетельство, я угождаю Богу, моя жизнь радует Бога. А правда это хорошо? Братья и сестры, это великолепно. И уныния тогда не будет. И не будет тогда смущений, сомнений, страхов. Будем несогбенные ходить. Несогбенные. Давайте выпрямляться. Вот мы читаем Михея, 6 глава, 11 стих. «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» Вопрос чистоты поднимает пророк. Это наш вопрос, братья и сестры. Могу ли я быть чистым? И вот нам надо ответить на этот вопрос. Могу я быть чистым? Могу ли я быть чистой? Или нет? И вот здесь открываются некоторые духовные законы и закономерности, от чего зависит вопрос чистоты в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем разуме. Могу ли я быть чистым с весами неверными и обманчивыми гирями в суме? Вот сегодня электронный век. У нас как-то весы электронные, да? Уже гирки вот эти все меньше, меньше в употреблении. Кое-где еще пользуются ими, а больше уже электронные весы. А вот раньше, в древности, весы представляли собой что? Ну вот две чаши представляли. Посредине ориентирчик, стрелочка, уравновешивать эти чаши. На одну чашу ложат вещество, которое нужно или вещь какую взвесить, а на вторую чашу ложат что? Гирю, чтобы узнать вес вещества, или серебра, или там муки, или соли, или чего угодно. И вот Господь обличает через пророка людей, верующих того времени, что они обманывали друг друга. И обманывали каким образом? Они неверные весы делали, они приобретали гири, которые не отрегулированы относительно эталона. Гиря килограмм, а в ней 900 грамм или 850. И вот и взвешивают. Внешне все хорошо, внешне все честно. Вот гиря, на ней написано 1 килограмм, а взвешиваешь, а там не достает. Если взять на другие весы точные и взвесить, оказывается неправильно. Даже в наши дни, я помню, сахар покупали, 5 килограмм купили сахара, гиря, все как положено. Домой пришли, на точных весах взвесили, почти килограмма не хватает. Потому что гиря такая. Они там как-то высверливали, как-то чем-то заполняли, как-то делали, что не видно. Обманчивая гиря. Но это в материальном мире. Я об этом не буду говорить. Но поясняю, чтобы нам представлять, нам надо извлечь отсюда духовный урок, очень важный. Вот взвешивать, что это может еще значить в духовной жизни? Я понимаю, друзья, что у нас, у каждого, постоянно в разуме идет взвешивание. Вот это мне можно или нельзя? Вот это Божье или не Божье? Вот это я себе позволю или не позволю? Вот это я буду делать или не буду делать? Братья и сестры, идет взвешивание? Идет. А гири, какие мы применяем? Вот насчет гирь, я знаю, что в каждого в суме свои гири. А нужно, чтобы Божьи были гири. Вот мы читаем, смотрите, книга притчей, тоже поучительная книга, 11 глава, 1 стих. Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Это позиция. Мы должны этот принцип понять, что если идет неверное взвешивание, это мерзость перед Богом. И не только в материальном плане, а когда в нашей жизни, в разуме, в наших понятиях идет неверное взвешивание, это мерзость перед Богом. Вот дальше мы смотрим. 16 книга, это глава притчи, тоже 11 стих, здесь написано. Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же и все гири в суме. Ну неужели Бог, ну, любому продавцу с неба гири будет опускать? На тебя от самого Господа точные гири. Об этих гирях речь идет? Я думаю, нет. Речь идет о духовных гирях. И сумой это является наш разум, где хранятся эти гири. У кого-то от Господа, а у кого-то от мира сего, а у кого-то от либерального христианства, полумирского, которое диктует, вот так живи, вот так поступай. И вот берет христианин такие гири и начинает взвешивать в своей жизни. И говорят, наш служитель нам это не запрещает. Вот такие гири. А мой папа, моя мама мне это разрешает. Вот такие гири есть. Да? И взвесили. А есть гири от Господа. Эти гири, друзья, можно так запомнить или записать. Это Божьи заповеди. Это гири. Весомые, взвешенные, стандарты там точнейшие. Это заповеди Господни. И этими гирями нужно суму свою наполнить, сердце свое, разум свой наполнить, чтобы нам правильно взвешивать. Потому что как мы взвешиваем, вот так и поступаем. Вот так мы и действуем. Правильные гири от Господа – это верные духовные принципы. Верные духовные принципы. Точные гири от Господа – это Божьи пути. Божьи пути, открытые в Писании, утвержденные в жизни Церкви, и которые нужно, чтобы каждая мама, каждый папа, каждый брат, сестра, служитель утверждали в семьях своих и в церкви своей. Точный вес, точное взвешивание – это от Господа. Это Ему угодно. А неверный вес, неодинаковые гири – это мерзость перед Господом. И часто люди пользуются в свою суму, приобретают гири такие суеверия, человеческие понятия, мирские обычаи, философии, предания старцев. Вот такие гири применяют. И как начнут взвешивать в духовной жизни, смотришь, человека понятия странные. Смотришь, человек не способен идти путем освящения. Смотришь, человек непокорный. Да он и не может покоряться. Почему? Потому что суждения неверные, взвешивание неверное. И поэтому человек сам заблудший, еще если упорный, и не будет принимать наставления от тех, кто может научить. Вот как это серьезно. Поэтому посмотрите, друзья, от Него же, от Господа, все гири в суме. Я думаю, что нам нужно молиться и говорить: Господи, обогати меня Твоими гирями, взвешивать верно, верно понимать пути Твои, верно судить, верно воинствовать, верно преподавать Слово, верно утверждать Божий порядок в семье и в церкви, и Божьими методами еще. Вот это, друзья, для молитвы. Запишите себе, запомните, о чем бы молиться. Это очень важно. Когда встречаешь человека, который нетрезво мыслит, верующий человек, но тьму называет светом, а свет называет тьмой, горькое сладким, а сладкое горьким, удивляться приходится. И сразу видно, что у человека в суме гири не от Господа. От кого угодно, но не от Господа. И от этого беда бывает. И вот мы посмотрим некоторые тексты. Вот здесь в Михея мы читали: «Могу ли я быть чистым с весами неверными?» Какой ответ должен быть, брат Ваня? Нет. Нет. А с гирями в суме неверными могу быть чистым? Нет. Не могу. Значит, получается, что если неверное взвешивание идет, я не могу достигать святости. Если у меня неверные стандарты, принципы, понятия, по которым я ориентируюсь и живу, я не смогу достигать святости. И вот здесь написано ниже, 16 стих. «Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию». Вот гири какие были в народе израильском в то время. Обычаи Амврия, это страшный отступник в Израиле был. Страшный царь-отступник. Вот такие обычаи сохранились, и вы поступаете по советам их. Советы, это тоже гири были. И они взвешивали все поступки и жизнь относительно этих гирь. И были богопротивными. Хотя Амрия давным-давно уже нет. Ахава давным-давно нету. А советы действуют. Гири в суме хранятся. А люди нечисты. А люди не достигают святости. Поэтому вот еще мы читаем текст 1 Фессалоникийцам, 5 глава. С 22 по 23 стих. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, посмотрите, что в этом тексте есть действие человека и действие Бога. Действия человека какие здесь вы увидели? Скажите. По тексту. Удерживайтесь от всякого рода зла. Это кому повеление? Это наша ответственность. Удерживаться от всякого рода зла. А Божья ответственность? Сам же Бог мира освятит вас во всей полноте. И дух, и душа, и тело сохранятся без порока. Значит, посмотрите, друзья, Господь тогда нас освящает, когда мы занимаем позицию удерживаться от всякого рода зла. Всякого рода. И тогда освящение Божье проходит в нашем духе, в нашей душе и тело свято для Господа. Как вот это все расставить на свои места? Удерживайтесь от всякого рода зла. Вот еще один текст, который записан 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Здесь так сказано: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Опять наша ответственность – очистить себя от всякой скверны, плоти и духа. Братья и сестры, об этом хочется немножко порассуждать. Что оскверняет дух человека? Что нужно Господу его освящать? Брат Коля. Грех. Какой? Который оскверняет дух. Какой грех? Так. Руслан, как ты думаешь? О. Вот это, друзья, точно. Скверна духа – гордость. Скверна духа. Когда человек не сокрушился. Эта скверна, она невидима человеческим глазом. Но она выразится. В чем она выразится? Непокорный человек. Упорный, упрямый, завистливый. Тщеславный человек. Это гордыня. Гордый человек порабощает жену свою, чтоб служанкой была. А гордая жена мужа под каблуком держит. И без нее не пикнет. Не пикнет. Это скверно в духе. Это отвратительно для Бога. Почему так? Весы, вот там гири в суме, неверные. У человека в разуме не живет Слово Господне. Человек не понял божественных принципов, что Божий порядок небесный, духовный, невидимый, должен утверждаться в семье и быть здесь свидетельством. Как жена повинуется мужу, так церковь Христу во всем. Какая это красота! Мне приходилось вот, ну, моя дочь в медицинском училище учится, в другом городе. Там еще одна девчонка верующая. Они вместе на квартире живут. И вот они сидят и завели разговор за будущую семью. Ну, им уже 19-й год обоим, и они взрослеют, и как бы мечтают, как оно будет в жизни, все, кто какую позицию займет. И вот эта девчушка, значит, взвешивать начинает. Эти мужики, их надо строить. Они такие, ты не знаешь. Я вот выйду замуж, я его поставлю на место, я. Вот такие разговорчики. Ну, другая на нее смотрит, округлила глаза, говорит: ты что? Ты что такое говоришь? А я, если выйду замуж, буду слушаться во всем, как моя мама папу слушает. Ты ненормальная. Как можно во всем слушать? Да ты не понимаешь, да ты вот увидишь. Вот с такими страшными гирями в суме эта душа живет, это скверно в духе. И приехала рассказывать мне: папа, как помочь этой душе? Совершенно заблудилась, совершенно не знает Бога, не знает путей Божьих. Это же ужасно. Ужасно. Это обеспечена трагедия. Если еще Бог ей даст семью, если вдруг, то это беда будет страшная. А если сама состряпает, то точно, 100% гарантирована беда. А почему так? А потому что в духе у человека не произошло процессов, которые должны произойти. Раскаяние глубокое, сердечное. В этом покаянии должно сокрушиться вот эта гордыня, эгоизм, искание своего, полная капитуляция своего «я». Это освобождает человека для послушания, для святой жизни. Это освобождает жить без страха, как в послании Петра написано: «Вы дети ее, кого? Сары. Если повинуетесь и не смущаетесь тогда ни от какого страха. Все непокорные люди в страхах живут. 100%. Все непокорные. И только зацепи. Те боятся голода, те смерти, те беременности, те войны, те темноты, те с лампочками вкрученными ночью спят, боятся. Это потому, что непокорные люди Богу не раскаялись. И потому проблемы. Это неверие. И вот эти скверны в духе, они удаляются, очищаются покаянием. И потом человек такой несокрушенный, он бывает годами буксует, мучится и ничего не получается. Эгоизм страшный. В одной семье пришлось беседовать, десятилетиями живут и не получается христианской жизни. До полуночи выслушивал их, подведем итог, в чем ваша проблема? Подумал глава семьи и говорит: ее царек не слушает моего царька. Все. Скверно в духе. И мира, и покоя там не достигнуть. Что надо делать? Стащить с престола этих царьков покаяние глубокое и Христа туда поместить. Господи, ты веди, ты владычествуй. А когда Господь будет владычествовать, его заповеди... Это будут гири в нашей суме. И мы тогда все взвешиваем. А нет, это не по Христу, это по плоти. Не буду этим заниматься. Все. Скверно в духе, братья и сестры, это заблуждение. Заблуждение. Неверное понятие о богопоклонении, о богопочитании. Это скверны в духе. И люди этими сквернами заражаются через литературу негодную. Сегодня вон книжные магазины есть. У вас есть в городе так называемый магазин духовной книги? Ох, там и духов всяких есть. Да. Сколько там их есть? В основном это заблуждение. В основном. Я иногда бывало заходил в такие магазины. Почти невозможно что-либо купить. Почти невозможно. Потому что ересь на ересе. А если где-то есть здравая книга, то там будет стог соломы и одно зернышко там. Я вот иногда стою перед вопросом, стоит ли стог соломы перевернуть, чтобы найти одно зернышко. Может взять просто хлеб-то, вкушать его. Просто хлеб, готовый. Вот, друзья, что происходит. А бывает, верующие люди набивают свои суммы вот эти, гирями неверными. И потом такие и понятия. Оно заседает где-то. А там яд впрыскивают. Очень впрыскивают. Почитаешь книгу, пробуждение начинается с меня. Или время начаться суду с Дома Божия. Ой, какие книги. Какие призывы к святости. Какие там, ну читаешь и плакать хочется. Каяться без конца. А рассмотришься, там дух пятидесятничества, дух заблуждения. А там ложь, а там ересь, яд. И бывает у верующих людей это хранится. А еще скверны в духе это суеверие. Когда люди, даже придя в церковь, не освобождаются сразу, бывает, от этих суеверий. И боятся. Кошка дорогу перебежала, или там еще что-то, или нельзя вечером там что-то отдать, или продать, или принять, или... Ну, всякие разные. Это тьма. Это все скверно в духе. Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа. Касаясь поведения в семье, вот здесь, так сказать, на арену выступают моменты, когда бывают родители... проявляют непослушание Слову Божьему из-за недостатка веры и страха Божьего. Полуобнажившись ходят. Говорят, что тут такое? Это же мы семья одна. Родители при детях. Это недопустимо. Это позорно. Это низко. Это воспитывает детей без целомудрия. Это воспитывает детей без стыдливости. А люди без стыдливости – это наглые люди. Это люди бессовестные. Это люди прожженные, которых нету гирь правильных. Они не ориентируются, что правильно, что неправильно. Они могут в шортах сесть, Библию читать голиком. Да, они могут пойти на пляж, проповедовать на пляже. Почти голиком стоя. Да, этим людям все, вот такие гири. А это мерзость перед Господом. И надо на это обращать серьезное внимание. Нормально, чтобы родители воспитывали мальчиков и девочек стыдливости. Чтобы отдельные спальни были для девочек и мальчиков. Чтобы наблюдать, замки в ванной были. И не было возможности подсматривать. Потому что и здесь искушение есть для детей. Это надо воспитывать. А родители должны воспитывать в детях, какие одежки дети носят. Вот если бы задать вопрос, кому бы задать вопрос? Можно вам, вы ближе всех. В джинсах можно на собрание приходить или нет? Нельзя. А почему? Правильно. Джинсы, рабочая одежда, спецовка. И прийти в Дом Божий на поклонение Богу в спецовке – это неуважение к Богу и к церкви, и к святому месту. А когда учить этому надо? А этому надо учить с детства. С детства. Вот мальчик маленький, вот он в брючках пришел, в рубашечке. Прекрасно! Как это прилично! Порадоваться можно. А бывает, в трусиках привели мальчика. Ну, чуть удлиненных, вот, какой-нибудь расписанной футболочке, и смотришь, карикатура. Да, ребенок ничего не понимает еще, но в него это входит, эти неверные весы, они туда помещаются в гири. И потом такой человечек подрастает быстро, не успеешь оглянуться, а теперь попробуй ему замечание сделать. Он говорит, а я не считаю это грехом, и все. Да послушай, дитя, да тебе учиться надо. Да молоко только высохло на губах. Да давай учиться. А я не считаю это грехом. И все. А там такая скверна в духе уже. Там такая гордыня. И попробуй, научи его теперь трепетать перед Богом. Научи его на святом месте благоговеть. Не так просто будет. Это воспитывается с малых лет. С малых лет. На домашнем собрании. Вот родители спрашивают, ну как, чтобы дети на собрание не ходили? Братья и сестры, их надо учить благоговению на домашнем собрании. На домашнем собрании. И если они привыкнут на домашнем собрании ежедневно, полчаса, 40 минут или час, посидеть спокойно, они привыкают и в церкви, на уровне подсознания срабатывает. И они более-менее нормально ведут себя. И это нужно делать. Мы читаем в первом послании Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. «Дружба с миром есть вражда против Бога». Это тоже относится к нашим гирям и весам. Иногда верующие люди живут так, что их мир любит и не гонит. Братья и сестры, у вас всех вас гонят в мире и ненавидят, или любят, и хорошо о вас отзываются. Если о вас хорошо отзываются, горе вам, Христос так сказал. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Нет, не в том плане, что мы там кого-то обижаем, там нечестно живем или еще что-то. Нет. Когда мы одеваемся по-христиански, когда мы трудимся по-христиански, когда мы отделяемся от мирских похотей, то, что сегодня мир живет, мы отделяемся от этого, мир нас будет ненавидеть. Попробуйте с ними, не сядьте за стол, когда у них на работе день рождения попойка идет, пьянство. Ну, скверно совершается. И они приглашают, ты что, не уважаешь нас? Ты что? Садись с нами. Приглашаешь? Конечно, приглашают. Мы же в коллективе. И все. А если не сядешь? Не сядешь, ты враг. Будут не любить. Зато Богу другом будешь. И это должны родители тоже воспитать в детях, в молодежи, чтобы понимали вот эти грани, что свято, что не свято. Чтобы в разуме были вот эти гири взвешивать то, что верно и что неверно. А быстро придет взрослая жизнь, и надо вступить в эту жизнь, а ориентиров нету, позиций духовных нету. Как сохранить себя чистым тогда? Почему мы не смотрим телевизор или фильмы? Почему? Потому что это оскверняет дух человека. Потому что это развращает человека. И мы не дружим с телевизором. Мы не смотрим фильмы. У нас в школе пригласили на родительское собрание. Выступает психолог. Обученный, образованный человек, высшее образование. И говорит: родители, не позволяйте детям более 20 минут в неделю смотреть телевизор. Потому что телевизор вызывает стрессы у ребенка, кратковременные и долговременные. А эти стрессы вырабатывают такие вещества в организме человека, которые разрушают психику человека. Это ученые уже додумались, а нам Бог открыл это еще раньше ученых, что это мир, это грех. И мы не смотрим, ни новости не смотрим, не смотрим ни фильмы никакие, ничего, а христианские фильмы. Я в одной церкви был с братом, ну, на посещении, и один брат после служения подходит и говорит: обязательно посети мой дом, обязательно. Ну, мы поехали там в больницу, потом к нему приезжаем, захожу в дом, мир вам. Сквозь зубы поприветствовала жена и удалилась в другую комнату с мрачным лицом. Я понял, что там в доме разруха. Он меня завел меня в комнату, посадил и говорит: ты понял, почему я позвал тебя? Я говорю: понял. А я тебе скажу, откуда начало поражения нашей семьи. Полной разрухи и развала. Всей нашей духовной жизни. Нашей смерти духовной. Я расскажу откуда. И я прошу тебя, рассказывая везде по церквям о нашей трагедии. Я с его разрешения расскажу. Он говорит: началось с дружбы с верующим человеком с регистрированного братства. Ну, друг по работе. А почему бы не дружить? А у него телевизор, видео. И вот они общаются, подружились крепко. А такая дружба Бога оскорбляет. Потому что в том братстве люди в подавляющем большинстве идут широким путем. Дружно связаны с миром, с грехами, с телевидением, со всем нечистым, что есть, даже с оккультизмом. И что? И мы будем оскверняться только. Мы должны помочь этим людям, да, мы молимся за них, мы можем встретиться, побеседовать, но поражение там ужасное, нет времени об этом рассказывать, сколько я видел и знаю. И вот он подружился, а эта дружба к чему приводит? Худые сообщества развращают добрый нрав. И теперь этот братик начал падать духовно, постепенно, незаметно для самого себя духовная жизнь умирает. В результате тот братик решил в Америку уезжать и другу подарок сделать. Говорит: слушай, я тебе подарок сделаю. Я уеду, чтобы ты меня помнил. Я тебе подарю телевизор и видеомагнитофон и ящик кассет христианских. И будешь назидаться. Ну хорошо. Слушай, а принести в дом телевизор, а если служитель в гости придет и увидит? Плохо будет. Что делать? У него мебельная стенка, он антенну запрятал за мебельную стенку, а телевизор в шкаф закрыл, заходишь, ничего нет. Пресвитера проводил, дверочки открыл, клац и назидайся. И никто ничего не знает. Вот так. Но это ж тайное, оно все равно вылезет на наружу когда-нибудь. И оно вылезло. И он говорит, я поначалу смотрел якобы христианские фильмы. Ну, вообще-то их нет христианских. Все это разврат. Все это ложь. Все это подделка. Духовной жизни это не несет. А только разрушает веру в людях. Эти фильмы придуманы, чтобы разрушать веру в людях. Парадокс вот такой. Мы вон приехали благовествовать в одно село, в другое, в третье, в четвертое. А там с регистрированной общины провели целый ряд. В фильме Иисус показали. Мы зовем людей на благовестие. Они говорят, а с чем мы туда пойдем? Ну послушайте о Христе. А мы видели. Мы уже видели. Ну послушайте, а мы видели уже. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз на собрание сходить и услышать. Вот так. И мы не смогли в этих селах, где они проехали, собрать людей. В лучшем случае один человек приходил. И все, все увидели. Убили в людях желание идти на собрание. Убили фильмом желание слушать проповедь. Вот что происходит. И теперь братик, начавший с этих фильмов, а там на дне немножко боевики еще фильмы. А еще ниже там еще и постыдные фильмы. И он поназидался, и не сам, и умерли духовно. И вот теперь, говорит, у нас катастрофа. И в семье, и в жизни, и в духовной жизни, во всем. Как нам выйти с этого положения? Вот такие неверные гири были. Человек говорил, а что тут такое? А я с кем хочу, с тем и буду дружить. А ему братья говорят, ну что ты дружишь? Недуховные люди с того братства, люди, которые широким путем идут, не хотят святой жизни, понимаешь, не стремятся даже. А я вправе решать. Ну решай. Решил. Не послушался наставника. В результате человек дошел до ноля. Или вот такие скверны. Я сегодня встречаю, оккультизм в баптистские круги проникает. Элементы оккультизма. Ну, что это такое? Например, молитва в кругу, взявшись за руки. Слышали такое? Слышали. Может, и молились даже. Друзья, этого нельзя делать. Это в сатанинских кругах берутся за руки и совершают свои ритуалы, энергия, чтобы передавалась. Нам нельзя так молиться. Мы в Библии ни одного случая такого не находим. И я знаю ситуацию, когда одна женщина церкви подходит ко мне и говорит, в чем причина, я не могу молиться вслух в собрании. Давайте побеседуем. Зашли мы беседовать. Я ей первый вопрос, как вы вообще попали в церковь, расскажите. Она говорит, я была в Киеве, попала к харизматам, они меня поставили в круг, мы взялись за руки, и они стали молиться за меня. И когда помолились, сказали, ты наша. Ты от нас больше никуда не денешься. И все. И с тех пор с ней стали странные вещи происходить. Я спрашиваю, а как вы общаетесь с Богом? Общаюсь. Да ты что? Да целыми ночами напролет общаюсь. А как это? Вот так, все ложатся спать, включаю ночник, беру Библию, записываю до утра. До утра. Я говорю, это одну ночь? Да нет, 3 месяца уже так. Так, а спать когда? Что, всю ночь? Всю ночь напролет. А спать? А мне не хочется спать. И я понял, что демон обманул ее, которого там за руки взявшись, вселили ей, и он ее обманул. Под видом изучения Библии разрушил сон у нее. Для чего? Разрушить нервную систему. А разрушивший нервную систему, человек не способен будет бороться. Я говорю, вы связанный человек, вам надо освобождаться. Да? Я согласна. Ну, отрекайтесь от этого духа харизматов. Она на колени, Бог, Господи, отрекаюсь от духа православных, духа харизматов, духа субботников, духа еговистов, духа баптистов. От всех отреклась и на меня смотрит. Я уже. Вот. Ну, потом стали молиться, нечистый дух стал проявляться. И когда его Господь обнаружил, он стал ее гонять там и все такое. Она мгновенно убежала из церкви. Через неделю она в субботников уже была член церкви. И все. Поняла, дух понял, что его разоблачить. Это неверные весы, это скверно. Это когда вот эти чуждые элементы проникают в среду верующих людей. И тогда демонам свободный разгул. Вот почему, друзья, нам надо учиться святой жизни, учиться здравости в вере, здравым путем идти, чтобы нам чистыми быть. Вот что нам необходимо. Почему мы не сообщаемся сегодня с еретиками, с различными лжеучениями? Почему мы не ходим к ним на собрание? Почему мы их братьями не считаем? Потому что это все от дьявола. Все заблуждения от дьявола. Так и написано в послании Тимофею, что это учения бесовские. Автор их – злой дух. И все. Вот почему, друзья, нужно беречь себя. Сегодня музыка – это страшное осквернение духа. Недуховная музыка. С христианскими словами. Эстрадная музыка. И сегодня эту музыку слушают и молодые люди. Друзья, если вы хотите возрастать духовно, удалите эту музыку. У нас есть музыка МХО, музыкально-хорового отдела. Есть записи хорошие. Эта музыка проверенная, духовная. И слушайте ее. А вот это, что сегодня полухаризматическое, эстрадное, с ударниками, вот это с синкопами, вы знаете, что это делает? Это зомбирует человека, эта музыка. Убивает всякую духовность в человеке. Стирает грани. Убивает способность взвешивать, ориентироваться, где чистое, где нечистое. Вот что музыка делает. Одного ученого человека, мне пришлось читать исследование о воздействии музыки на человека. Это ужасно. Музыка – это стратегия. Почему, когда Давид играл, злой дух убегал? Когда Навуходоносора оркестр играл, сотни тысяч людей одновременно вдохновлены были поклоняться бесам и стукану. Почему? Вот такое музыка воздействие имеет. И сегодня молодежь из-за недостатка попечения, воспитания, иногда без согласия регентов, служителей, слушают такую музыку и разрушают свою духовную жизнь. И потом слабенькие, едва живые. А кое-кто и мирскую слушает, откровенно. Это ужасно. Это осквернение. Это поражение духа человека. Вот почему нам нужно беречь себя, друзья, от всех этих видов осквернения. Сегодня очень важный вопрос. Он в послании Иуды написан. «Гнушаясь одеждою, которая осквернена плотью». Вот такой момент. Оказывается, что от плоти человека, развращенного, даже одежда оскверняется. Даже одежда оскверняется, и нельзя к ней даже прикасаться. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет. Но и от одежды можно тоже осквернить тело свое. Если одевать не целомудренную одежду, одежду, которая выдает наружу все части тела человека. Одежда, которая подчеркивает фигуру, это одежда развратная, одежда блудниц. Ее нельзя одевать. Эта одежда будет похотливые взгляды у неверующих мужчин. И таким образом верующие, которые должны были бы светом быть, становятся невольно, неосознанно орудием дьявола совращать и осквернять воображение людей. Братья и сестры, наше воображение – это тоже серьезная сфера, где дьявол преуспевает. Он насаждает в воображение человека различную информацию, которая там будет долго жить и будет там работать, и может осквернять человека. Вот почему нам нужно остерегаться, не смотреть на все нечистое. Вот почему в братстве братья переживают, чтобы в интернет без согласия совета церковного просто так не выходить, потому что там сплошь и рядом разврат и нечистота. И кто туда ходил хоть раз, все равно осквернялись, потому что так устроено это дело, чтобы губить души. И даже фильтры эти не помогают, и программки различные, все равно люди оскверняются. Как надо беречь себя? Вот. Поэтому, чтобы чистыми быть, друзья, нужно обогатиться здравым наставлением, обогатиться здравыми заповедями, обогатиться трезвыми суждениями, стать на путь послушания, повиноваться наставникам, чтобы научиться вере, чтобы жить угодной Богу жизнью. Давайте об этом помолимся Господу, чтобы Он освятил нас во всей целости, и дух, душу, и тело, и чтобы в нашей суме были гири от Господа, чтобы мы трезво взвешивали, чтобы у нас были духовные суждения. Пусть Господь поможет. Аминь. В кратких молитвах помолимся. Yeah.